9. Из римлян Гней Помпей первым покорил Иудею и по праву победителя вступил в Иерусалимский храм. Примечание 25. В 63 году до нашей эры. Конец примечания. Только тогда выяснилось, что храм этот пуст, что изображений богов в нем нет, и таинственность, его окружавшая, плод нелепых фантазий. Стены города были срыты, но святилище осталось стоять по-прежнему. Вскоре у нас у самих вспыхнула гражданская война. Восточные провинции оказались в руках Марка Антония. Власть в Иудее захватил парфянский царевич Пакор. Смотри примечание 26. Но Публий Вентидий вскоре убил его и оттеснил парфян на другую сторону Евфрата, а Гай Созий привел иудеев в покорность Риму. Смотри примечание 27. Примечание 26. Вторжение Пакора в Палестину в 40 году до нашей эры было инспирировано Брутом и Кассием и являлось одной из мер, предпринятых сенатской партией в борьбе против Марка Антония. Примечание 27. В 38 году до нашей эры Вентидий и Созий были легатами Марка Антония. Конец примечаний. Антоний поставил над ними царем Ирода, и Август после своей победы еще больше расширил и укрепил его власть. Примечание 28. Ирод Великий, сын князька одной из областей Палестины, еще в молодости назначенный римлянами правителем Галилеи, он в 41 году получил от Марка Антония звание тетрарха Иудеи, а в 40 году, по представлению Марка Антония и Октавиана Августа, римский сенат провозгласил его союзным Риму царем Иудеи. В 31 году Август еще больше расширил его владения и фактически сделал его правителем Иссирии. Его преданность Риму, упорное стремление эллинизировать евреев, проводившееся им огромное строительство, вызывавшее безудержный рост налогов, наконец его неиудейское происхождение, обусловили резко отрицательное отношение к нему всех слоев еврейского общества. Стремясь подавить оппозицию, стал на путь жесточайших репрессий, почему имя его и стало нарицательным для обозначения безжалостного тирана. Умер в 4 году до нашей эры. Конец примечания. Когда Ирод умер, некий Симон, не дожидаясь приказаний от Цезаря, сам объявил себя царем. Правивший тогда Сирии Квинтили Вар, смотри примечание 29, покарал его за это, народ был приведен в повиновение, а власть разделена между тремя сыновьями Ирода, смотри примечание 30. Примечание 29. Публий Квинтилий Вар, ординарный консул 13 года до нашей эры, как коллега Тиберия, в 7-6 годах проконсул Африки, в 6-4 годах пропреторский легат Иудеи, в 9 году нашей эры предпринял поход вглубь Германии, закончившийся разгромом римской армии в Тевтобургском лесу, уничтожением трех легионов 17, 18, 19 и гибелью самого Вара. Примечание 30. Архилай, Ирод Антипа и Филипп. Конец примечаний. Страница 194. При Тиберии в Иудее царило спокойствие. Когда же Гай Цезарь велел поставить в храме свое изображение, народ взялся за оружие, правда, вскоре со смертью Цезаря движение это улеглось. Из царей, правивших страной, одни умерли, другие впали в ничтожество. Клавдий превратил Иудею в провинцию, смотри примечание 31, и поручил управлять ею римским всадником или вольноотпущенником. Примечание 31. Иудея, Самария и Идумея были объединены в римскую провинцию, получившую название Иудеи, в 7 году нашей эры. Клавдий в 44 году лишь увеличил ее территорию. Конец примечания. Среди последних особой жестокостью и сластолюбием отличался Антоний Феликс, раб на троне. Примечание 32. Антоний Феликс был вольноотпущенником императора Клавдия и братом его всесильного фаворита Паланта, смотри «Анналы». Назначенный в 52 году или несколько раньше управлять центральной частью Иудеи, вскоре добился власти над всей провинцией. Ему же было поручено командовать расположенными здесь военными силами. Правление его отличалось крайней жестокостью. Конец примечания. Он женился на внучке Клеопатры и Антония Друзилле и стал внучатым зятем того самого Антония, внуком которого был Клавдий. Примечание 33. Мать императора Клавдия Антония была дочерью Марка Антония и сестры Октавиана Августа Октавии. Конец примечания.